118. Матерь Агни-йоги. Родной мой, повторные попытки твои войти в общение со мною правильны. Общение утвердим ритмом повторным. Потом на мои сообщения ляжет ярый отпечаток моей индивидуальности. Трудно лишь вначале. Если можешь воспринимать мысли владыки, сможешь принять и мои. Я принадлежу к тому же космическому лучу, что и ты. Читаю страницы жизни твоей, когда хочу, и часто мысль моя проникает в твое сознание, хотя ты и не отдаешь себе в этом отчет. Сознательный ритмический контакт внесет ясность и определенность в наши взаимоотношения и облегчит твой земной путь. Надо сработаться ближе. Надо плотные барьеры в духе убрать и осознать даваемую возможность. Осознание — половина работы, ибо приводит к овладению желаемой способностью. Я с своей стороны сделаю все, что для этого нужно, но и ты со своей должен сделать все возможное, если хочешь достичь успеха. Хорошо в духе быть вместе. Все разделяющее надо убрать. Пространство, время и все прочее, способствующее сознанию отделенности нас друг от друга, надо из мысли изъять. Я около и мыслью с тобою, когда дух твой яро этого хочет. Ритм усиливает процесс и углубляет его. Родной мой, все возможно, все доступно сейчас. И даже поражаться не надо простотой и доступностью необычных возможностей. Особое сейчас время, неповторяемое. Духом с вами, Матерь.